Глава 46. Беркут. Я ничего ей не обещал, но она вряд ли обратила на это внимание. Нигде ни единым словом я не обмолвился, что принимаю ее предложение. Лишь отправил адрес и время. Это было, наверное, не так честно, как я привык вести дела. Нет, в бизнесе использовались уловки, но они имели цену и стоимость. Они имели последствия для репутации. То, что я собирался провернуть с Марикой, мягко говоря, не отвечало никаким правилам. Такой подход означал хождение по краю и использование доброй воли девушки. Но разве ей кто-то обещал играть честно? Кто-то говорил ей, что все будет по ее? На мой взгляд, слишком много чести для такой, как она. Тем более после того, как она стала матерью, не пойми от кого. Сначала я решил поставить этот момент на паузу и отпустить. Все же какая мне разница от кого, чей это ребенок? Но потом я понял, что не могу и не хочу быть в стороне. Почему про отца ничего не известно? Она вообще сама знает, кто он? Или беременность случилась в череде актов, среди которых сложно вычленить того самого? Девочка похожа на мать. Я достаточно смотрел на фото этого ребенка, воскрешал образ малышки на руках у Марики. Там не было ничего от кого-то другого. Хотя иногда у меня в душе ёкало, словно я не вижу какой-то очевидной истории, какого-то факта, что должен помочь мне разобраться в этом деле. Я обратился в контору к Ярославу, но тот сразу отправил меня к Герману Освальду. Мужчина честно признался. «Я даже не знаю, чем помочь тебе, Кирилл. Дело весьма пикантное, и для того, чтобы установить отцовство, в твоем случае придется вытаскивать все ее половые контакты и проводить генетическую экспертизу. Каждому. Это долго и дорого. Деньги не имеют значения», — холодно бросил я. Меня не интересовал финансовый вопрос. Я хотел понимать, через скольких прошло это нежное тело. Кто еще касался моего личного наказания? От кого эта малышка? Ярослав лишь хмыкнул, достал договор, и я подписал его. Работа началась незамедлительно. Но вот уже прошли почти сутки. И никакой информации не было. Куда она делась? Раньше они работали более качественно. Иначе я бы сказал. Раньше хоть какой-то результат был бы сразу. А здесь полнейшая тишина. Подозрительно. Нет, я уверен в конторе Освальда, но... Пора было перестать думать про это. Потому что совсем скоро должна была прийти одна молодая женщина. Прошелся от начала до конца квартиры. Все было безукоризненно. Чистота от клининговой службы, что сегодня с утра наводила порядок. Свежие запахи от Валентины. Она лично подбирала всякие женские штучки, чтобы это место, как она сама говорила, не напоминало пещеру свихнувшегося политика. Женщина добавляла уюта в мою жизнь. Точнее, его иллюзию. Ну ладно. Я смотрелся еще раз. Средства контрацепции, шампанское, легкие закуски. Я сам себе напоминал человека, что он волновался. Я волновался. Было странно ловить себя на этом. Я ждал в гости, по сути, эскортницу, но при этом готовился так, как будто встречал любимую женщину. Идиотизм полнейший. Тем не менее, это было так. Оставалось совсем немного. Она скоро придет. На КПП я уже предупредил, чтобы ее пропустили. Да и консьерж тоже не должен задавать лишних вопросов. Уселся у окна, не сводя глаз с ворот. В какой-то момент увидел такси. Его дверь отворилась, и тонкая фигурка с распущенными белыми волосами выпорхнула наружу. Я буквально кожей чувствовал, как она дрожит. Это будило во мне какие-то первобытные инстинкты. Я готов был сделать стойку охотника, ведь игра началась. Хотя, если быть до конца откровенным, то она и не заканчивалась никогда. Это очевидно. С той самой ночи, когда мы оба оказались заложниками друг друга на долгий срок, даже спустя столько лет. Может, после сегодняшней встречи меня наконец-то отпустят? Настанет тот момент, когда я смогу закрыть за ней дверь и больше не вспоминать? Сам в это не верил. Марика прошлась по двору по направлению к дому. Видно, сверилась с адресом. И вот я уже наблюдал, как она скрылась в здании. Встал и медленно пошел по направлению к двери. Мне не надо было ждать того момента, когда она постучит. Я чувствовал, как она приближалась. Каждой клеткой кожи ощущал ее шаги. Поэтому в определенный момент попросту открыл дверь, наблюдая Марику, замершей с протянутой рукой, в которой она не успела унять дрожь. Так мы и застыли друг напротив друга. Она широко распахнутыми глазами, а я в ожидании броска. Мой взгляд жадно проходился по ее телу, доступ к которому я сегодня получу. Снова. Она поежилась, или это была дрожь возбуждения? Отступил. Но лишь для того, чтобы пригласить ее внутрь. С наслаждением закрыть за ней дверь, отсекая от всего остального мира. Что бы там ни было, сколько бы там ни было, сегодня Марика вновь была только моей.